Такое сравнение, несомненно, тебя развеселит. Разумеется, я прежде всего думаю о том, как ты относишься к моим письмам. Во всяком случае, наверное, они тебе льстят. Но разве не лестно, когда кто-то любит нас так сильно, что способен на такие вещи? Но вместе с тем и тяготят. Можно понять, ты живешь с ним новой жизнью уже более полугода, а мои письма — лишь неприятное напоминание о том, что давно кончилось, о том, что ты считаешь прочитанной главой, о чем уже не хочешь думать. Но постарайся понять и другое. Для меня ничего не кончилось, напротив, все живо и кровоточит, как открытая рана. Мои посещения психиатра 2 раза в неделю приносят хотя бы ту пользу, что позволяет мне в письмах выразить некоторую патетичность, которая не покажется слишком преувеличенной. Так что разреши еще немного драматичного пафоса. Когда бы я ни вошел в ванную и не почувствовал запах твоего молочка для тела, не имеет значения, сохранился этот запах спустя столько времени или нет. Главное, увы, то, что я до сих пор его слышу. Все клетки моего тела кричат одно слово — «люблю». Никогда до тебя я не был так уверен в своей любви, а потерял именно тебя. Так могу ли я вести себя по-другому? И еще, могу ли я чувствовать к человеку, укравшему копирайт на тебя, что-то иное, кроме ненависти? Вспоминаю тебя ежедневно, но одно воспоминание в последнее время не дает мне покоя. Помнишь, как в августе прошлого года я неожиданно встретил тебя в центре Праги? Ты заходила в кодек за фотографиями, отснятыми во время нашего отпуска. Ты просматривала фото на ходу, и на твоем лице было такое отсутствующее, но радостное выражение. Ты была так захвачена ими, что все время натыкалась на прохожих. Я, конечно, знал, что на этих фотках, и издали наблюдал за тобой. Я умышленно оттягивал минуту, когда окликну тебя. Мне это казалось смешным, забавным. Тогда я еще ничего не подозревал. Сейчас этот красно-желтый альбом я знаю на зубок. Всего 5 пляжных фоток. Невесть почему-то никогда не любила сниматься в купальнике. На 2 ты лежишь навзничь на полосатом лежаке и от чего-то недовольно отмахиваешься. На 2 других ты руками прикрываешь обнаженные груди, на которых видны голубые жилки, а на последнем фото мы сидим с тобой на моле, щуримся от солнца, и ты обнимаешь меня за плечи. Потом несколько фото с рынка, с пристани, несколько с экскурсий на Гавр и с его яхты. На одной уже и он. Сейчас, спустя 7 месяцев, все перевернулось. Но разве я стал другим, чем был на тех фотографиях? Куда все подевалось? Разве все то, что ты видел на фотографиях, могло так просто исчезнуть? Вернись, Лаура. Прошу тебя. Я все тот же, которого ты еще недавно любила. Целую тебя, Оливер. Глава 7. С парикмахершей Сандрой. О преимуществах полупансиона. Внезапно притихшие фены. 1. «Выходит, отпуск уже позади», — говорит Сандра, моя парикмахерша, прочесывая меж тем мои мокрые волосы. Когда однажды она сделала мне химическую завивку, мама с сарказмом заметила, что Сандра, скорее всего, художественный псевдоним. Загорелая, отдохнувшая. Летом разговор с Сандрой все-таки легче, чем зимой. С начала мая до конца сентября мы обычно говорим об отпусках, куда собираемся, где мы уже были и всякое такое. Но все остальное время я не очень-то хорошо представляю, о чем с ним могу поболтать. Большинство женщин в основном без конца толкуют о своих волосах, о косметике для них. Но я что о волосах, что о шампуне знаю немного. Во всяком случае, не столько, чтобы затянуть разговор на целый час, который я просиживаю у Сандры. Мама и Ингрид наперебой твердят, что любят ходить к парикмахеру. Ингрид говорит, что ей очень приятно, когда кто-то посторонний моет ей голову. Но я бы спокойно обошлась без посещения парикмахерши. С одной стороны, я все это время должна терпеть свою физиономию в деталях. Без очков и с мокрыми, слипшимися волосами я всегда кажусь себе страхолюдиной. С другой стороны, судорожно придумываю темы для разговора. «Да, конечно». принуждая я себя по-дружески улыбнуться. «Где вы были?» «На Корчуле», — говорю непринужденно. «Именно в том месте, если вы знаете, не знаю, но слышала, что там ужасно красиво». Я утвердительно киваю. «В позапрошлом году мы были на Браче, остров в Адриатическом море в Хорватии», — чуть помедлив говорит Сандра. «Но на сей раз мне в голову не приходит ни одна подходящая реплика, поэтому я просто киваю подбородком и выразительно поднимаю брови. 2 недели с полупансионом». «У нас тоже был полупансион», — отвечаю я. «Это удобнее». Сандра за моей спиной прерывает работу. «По крайней мере, не приходится в отпуске готовить, не так ли?» Я без очков, поэтому отражение Сандры в зеркале передо мной расплывается, и выражение ее лица могу лишь угадывать. На всякий случай я широко улыбаюсь. Второе. «На Браче, а поточнее, — спрашиваю я, чуть погодя, будто Брач мне известен. На Боле, где Златный Рат, если вы знаете». Я с сожалением качаю головой. Так энергично, что Сандра вынуждена остановить мой подбородок 2 пальцами, чтобы не поранить меня. «Пардон», — извиняюсь я, — «ничего». Ножницы тихо звякают. «А вы, — спрашивает Сандра, — сколько вы там были? На Корчуле?» 2 недели, — повышаю голос, чтобы перекричать звук сушилок. «Здорово! Неделя ужасно быстро пролетает, и отдохнуть как следует не успеваешь». Я согласно киваю головой. «С другом, разрешите вас спросить?» — кричит Сандра. «Или с подругой?» Мне кажется, что она подмигнула мне в зеркале, но я не уверена. «С другом!» — кричу громко, но строю недовольную мину и демонстративно вздыхаю. «Почему я это сделала?» Я близко наклоняюсь к зеркалу и изучаю свое лицо. «Но вы говорите без всякого восторга!» — горланит во весь голос Сандра, кидая взгляд в сторону своей коллеги за соседним столом. Похоже, обе они выжидают. «Я уже его не люблю!» — кричу я с улыбкой. «Я влюбилась там в почти 40-летнего. Вы можете в это поверить?» Внезапно воцаряется тишина. Внезапно не слышно ни одного фена. Все парикмахерши и клиентки с живым интересом поворачиваются ко мне. «А, вот почему такая спешка!» — спокойно говорит Сандра и торжественно оглядывается кругом. Она подтягивает соседнее кресло и садится рядом со мной. «Батюшки мои! Так поскорее рассказывайте!» Глава 8. Загадочно одинокий мужчина. Превращается ли Лаура в отбивную? Прогулка разгневанных атеистов. Наконец-то 40. Первое. Заметила я его в первый же день в гостиничном ресторане. Впрочем, трудно было его не заметить. Среди более чем 200 отдыхающих он был единственный, кто сидел за столом один. Мне понравилось, как он справляется со своим одиночеством. Спокойно, с каким-то естественным достоинством. В ресторан он входил неспешно, к еде не проявлял никакого интереса и, в общем, выглядел несколько подавленным. Когда перед ужином заказывал у молодых официанток привычную бутылку вина, в первые дни за соседними столами это привлекало особое внимание, на его лице появлялось выражение милой самоиронии. Через неделю официантки уже вступали с ним в разговор. Меня это не удивляло. Одетый довольно небрежно, он при этом смотрелся сравнительно молодо. Лет на 35, как мне казалось. Интеллигентное лицо, приятная улыбка. А его странное одиночество могло порождать и всяческие романтические фантазии. Позже он объяснил мне, дней за 10 до вылета в каком-то гневном амоке он добежал. В первую минуту я ему не поверил, но сейчас уже знаю, что это, пожалуй, не было преувеличением. До туристического бюро «Фишер» на Национальном проспекте и отменил заказ своей приятельницы. Он уверял меня, что нисколько не жалеет об этом. Потеряв около 12 тысяч крон за отмену заказа, он обрел целых 2 недели роскошной личной свободы, самокопания и одиночества. Это Оливер повторял часто. Второе. Его отпускные дни подчинялись педантически организованному распорядку, производившему довольно комичные впечатления. После завтрака я регулярно всякий день видела, как он заказывает в баре двойной эспрессо с молоком и всегда удаляется с ним к одному и тому же креслу на гостиничной террасе, где затем ровно час читает. Около 11 приходит на пляж, сперва полчаса загорает, потом идет в воду, заплывает очень далеко. После обеда отправляется вздремнуть, потом снова загорает и плавает. В половине пятого возвращается в гостиницу. Двойной эспрессо на сей раз он относит в номер, где до вечера работает. При желании я могла и с пляжа увидеть, как он на своем балконе, сидя за маленьким пластмассовым столиком, весьма сосредоточенно склоняется над раскрытым блокнотом. В первые дни, несмотря на периодические приливы какой-то забавной симпатии к его отшельничеству, я почти не испытывала к нему интереса. Только позднее стал замечать за собой, что, облизывая шоколадное мороженое корнетто или весело перебрасываясь с Рики летающей тарелкой, глазами ищу Оливера. Обнаружив его, я чувствовала что-то вроде облегчения. Третье. Через 3 дня Оливер начал по-дружески здороваться с нами, так же, как и с остальными отдыхающими, которых он встречал на пляже или в ресторане. На 4-й день мы с Рики, возвращаясь с ужина, столкнулись с ним в лифте. Он ждал, когда закроются двери, и в большом зеркале разглядывал свое загорелое лицо.